Глава 48. Вопрос о том, почему они обладают большей духовной связью, чем другие, был предметом многочисленных споров. Считалось, что существует некоторая взаимосвязь с передачей по родственной линии, как полагали мудрецы Тюаня. Однако на самом деле это не так. Опровергает это предположение великий воин Гуань Ян, родители которого обладали слабой духовной связью. Потерянные записи о Лися-мудреца, жившего в VIII веке. Дата неизвестна. День прошел словно в тумане, потому что каждую свободную минуту мы уделяли приготовлениям к нашему отъезду. Отдохнуть я смогла лишь на закате. Скай был занят, совещался с генералами. Однако пригласить меня не посчитал нужным. Весь наш взвод был готов, мы должны были выступить на рассвете. Я отошла к краю лагеря и опустилась на землю около затухающего костра. Угли продолжали тлеть, постепенно угасая под грудами пепла. Мои друзья не обижали меня и не дразнили, как это было раньше. Я чувствовала их волнение. Оно стало таким неким невидимым барьером, который мне не удавалось преодолеть. Я видела в их глазах беспокойство и страх, однако не знала, разболтал ли им воробей все подробности моих прегрешений. Или их пугало то, что я вернулась целой и невредимой из заключения в царстве Симин. Как же я ошибалась, когда думала, что когда-нибудь смогу стать частью этого общества. Догорел последний уголек, и теперь единственным источником света для меня стали отблески костров в лагере, разожженных неподалеку от линии палаток. Издалека доносились обрывки грубых песен, которые пьяным голосом выводил воробей. «Я искал тебя». Вскинув голову, я увидела Ская. Он возвышался надо мной. Его силуэт, подсвеченный со спины, выделялся на фоне сумрака. Скай занял место напротив меня, и теперь нас разделял потухший костер. Он хмуро рассматривал его, словно бросая мне немой упрек. Скай кашлянул, прочищая горло. Я вскинула голову и заметила, что в руке он держал кувшин с вином. Интересно, много ли он уже выпил? Насколько я могла судить, тяга к алкоголю была ему несвойственна. «Почему ты прячешься здесь?» — спросил он в своей раздражающей снисходительной манере. «Я не прячусь», — огрызнулась я, и под моей ступней хрустнула ветка. Немного подумав, я все же продолжила. «Раньше ты звал меня на свои советы. Этот упрек удивил даже меня. Да, меня зацепило то, что он не предложил мне присоединиться, но какой смысл обсуждать с ним это?» Однако слова с губ сорвались раньше, чем я успела их обдумать. Скай удивленно вскинул брови. «Но ты никогда на них не приходила. Теперь ты даже не зовешь меня. Это потому, что ты знаешь, кто я? И ты больше не доверяешь мне». Он бросил на меня мрачный взгляд. «Это не так». «А что тогда?» — спросила я, тоже не скрывая своего недовольства. «Я лишь не хочу привлекать к тебе ненужное внимание». Я вскочила с места. «Ты просто не хочешь, чтобы моя сила крепла. Ты хочешь, чтобы я подчинялась?» Скай протянул руку и обвил пальцами мое запястье. «Мэйлин», — тихо позвал он, — «что с тобой стало?» Тон его голоса стал совсем другим, и это привело меня в замешательство. Я растерянно опустилась на землю рядом с ним и закрыла лицо ладонями. «Зачем я сказала все это?» «Мне ведь известно, что он вовсе так не думает!» Скай не гнался за властью, не манипулировал людьми, не пытался подчинить меня себе. Он лишь беспокоился о моей безопасности. Я перепутала его с другим человеком, с мужчиной, которого все никак не могла выбросить из головы. Поколебавшись, Скай коснулся ладонью моего плеча, и только тогда я поняла, как близко мы теперь сидели. Касания были чем-то необычным для нас, чужеродным. Если кто-то увидит нас сейчас, то по лагерю поползут слухи. Но я слишком устала постоянно проявлять осторожность. Лэй был в какой-то степени прав. Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться по каждому поводу. «Что он сделал с тобой?» — осторожно спросил Скай. «Мучил тебя». Я покачала головой, не в силах рассказать о случившемся. Лэй предпочитал играть с разумом, и эти попытки сильно отличались от тех, к которым привык Скай. «Я хотел вернуться за тобой», — вдруг хрипло произнес Скай. «Я пытался, Мэйлин. Я...» «Знаю», — устало пробормотала я. «Ты ничего не мог сделать. Ты должен был возглавить свое войско. Главное — твой долг». Скай тяжело сглотнул. Я молча наблюдала за тем, как кадык на его шее дернулся вверх, а затем вниз. «Я думал о тебе», — каждый день, каждый час. И эти мысли убивали меня. Я даже представить боялся, что могли с тобой сделать. Его взгляд остекленел, но в нем я четко увидела его отвращение к самому себе. Сердце защемило. Я знала этот взгляд. Повинуясь порыву, я прикоснулась ладонями к его щекам. «Скай, я ведь уже вернулась, я рядом, все хорошо». Он взял меня за руки и внимательно вгляделся в глаза. «Я приду в себя», — заверила я скорее саму себя, чем его. «Со временем». «Мэйлин», — тихо сказал он, — «есть кое-что, о чем я хотел сказать тебе. Впрочем, может быть, ты и сама уже догадалась». Я молча ждала продолжения. Щеки Ская слегка прозовели. «Ты нравишься мне». Я моргнула, не сразу сообразив, что он имел в виду. Но как только смысл дошел до меня, я отдернула ладони, словно обжегшись. «Ты не можешь быть в этом уверен», — резко ответила я. Чувство вины скрутило мои внутренности. Стыд, горячий и тошнотворный, затопил меня. А стыдно мне было потому, что всего несколько дней назад я поцеловала другого принца, меня тянуло к нему, и это притяжение оказалось взаимным. Но оказывается, все это время Скай сходил с ума от тревоги за меня. «Послушай», — продолжил Скай, глядя широко распахнутыми глазами, — «как только эта война закончится, я попрошу твоей руки». «Так, похоже, кое-кто напился». Он тяжело выдохнул. «Я говорю правду, Мэйлин, поверь мне. Все эти чувства давно зародились во мне». Вместо ответа я выхватила из его руки кувшин с вином и сделала большой глоток. Скай нахмурился, бросив на меня взгляд из-под лобья, а я, желая немного подразнить его, еще раз глотнула из кувшина. «Ты сводишь меня с ума, Мэйлин». Вытерев губы тыльной стороной ладони, я протянула ему кувшин. «Привычные комплименты от принца», — криво усмехнувшись, пробормотала я. Скай тоже сделал глоток, и вскоре мы вдвоем опустошили кувшин. «Завтра мы наверняка будем мучиться головной болью, но казалось, что завтра еще так далеко». «В тот день, когда мы встретились», — начала я спустя некоторое время, мы со Скаем уже лежали на траве, разглядывая узкую полоску неба, виднеющуюся за густой кроной деревьев. «В тот день я решила проследить за своим женихом. Скай вроде бы не шевелился. Может быть, уже уснул? Время было довольно позднее. Однако я все равно продолжила говорить, ведь алкоголь развязал мне язык. Я видела, как он ударил служанку. Отец поступал со мной так же». Горло вдруг сдавило, словно и не было всех этих долгих месяцев. Я так ясно вспомнила свою жизнь до войны. Мне было тесно в стенах дома моего отца. Я была беспомощна и могла лишь подчиняться его прихотям. В тот день я всерьез раздумывала о том, чтобы спрыгнуть с крыши. Теплая ладонь Ская опустилась на мою. Я повернула голову в бок. Оказалось, что он все это время смотрел на меня, и глаза его блестели в окутавшей нас темноте. Хорошо, что он ничего не говорил. Я правда хотела это сделать, но не решилась, потому что понимала, что не могу поступить со своей семьей так же, как поступила моя мать. А еще мне было страшно. Я боялась умереть. Теперь пальцы Ская выводили узоры на моей коже. Было приятно, и я не хотела, чтобы он останавливался. Я никому не рассказывала об этом, призналась я, все еще ощущая ком в горле. Иногда мне кажется, что все мои действия продиктованы страхом, потому что я боюсь вернуться к тому беспомощному состоянию. Я затихла, а Скай крепко прижал меня к своему телу. «Этого не случится», — тихо произнес он, но в его голосе снова слышались властные нотки. Он обнял меня за плечи, привлекая к себе, и я устроила голову на его груди. Удивительно, но мне казалось, что все это вышло так естественно, будто мы идеально подходили друг к другу, будто мы уже когда-то лежали так, обнявшись. И тут я вспомнила, что, возможно, это все действительно когда-то было. В те ночи, когда Скай выхаживал меня, и я спала в его палатке. «Ты самый сильный человек из всех, кого я знаю», — шепнул он. «И иногда самый безрассудный». Я улыбнулась, а Скай вдруг тихо рассмеялся. Его дыхание щекотало мою кожу. Может быть, именно так и ощущается безопасность и спокойствие. Эти чувства мне были в новинку. Возможно, Скай чувствовал то же самое. «Я не допущу, чтобы ты вернулась к отцу после войны», — заверил он, прижимая меня к себе еще крепче. «Мэйлин, клянусь, я буду защищать тебя». Для такой ночи, как это, его слова казались мне слишком серьезными. «Ладно, не будем об этом», — вздохнула я и тихонько рассмеялась. «Почему ты так боишься говорить о будущем?» Я сморщилась и пробормотала. «И вовсе я не боюсь». «Ты не хочешь, чтобы я упоминал о нем», — возразил он, все еще желая докопаться до истины. А истина заключалась в том, что я даже думать не могла о том, что меня ждет, ведь мое будущее казалось весьма туманным. Если оно безрадостно, то я не желала этого знать, а если же оно будет наполнено счастьем, то мне будет невыносимо, если я лишусь его. Сейчас я знала одно. Пока мы со Скаем болтаем, принц царства Семин плывет в Чуан-Нин. Видение, которое показал мне морской дракон, совсем скоро может стать реальностью, и каждая часть мозаики займет свое место. Но пока я жива, Жуха не погибнет в огне, а Сюин не лишится сына, и треск пламени не поглотит ее полный скорби вой. Я не допущу, чтобы то, что показал мне дракон, действительно случилось. Я спасу свою семью. «Канцлер Сима погибнет, упрямо думала я. Я смогу победить его, и после этого потребую награду, свою свободу». Но действительно ли она была нужна мне? Свободу я желала раньше. Хотела жить так, как мне хочется, не подчиняясь никому и не отчитываясь о своих действиях. Однако теперь будущее, которое казалось мне таким заманчивым, отчего-то потеряло свою привлекательность. «Я могу предложить тебе значимую должность», — сказал мне Лэй. «Из тебя получился бы весьма толковый генерал, Мэйлин». Разумеется, его слова были пропитаны ложью, но тем не менее они дали свои плоды, укоренившись в моем сознании. Могла ли я действительно стать генералом? Могла ли командовать мужчинами? А может быть, у меня получилось бы занять место главнокомандующего? Но что если... если Скай как раз и был ключом к этим высотам? Он ведь один из претендентов на трон, и если я помогу ему, то помогу и себе достичь желаемого. Могу ли я с его помощью... занять трон? Мысль показалась настолько чужеродной, что я вздрогнула. И тогда я поняла. Это желание Цинлуна, но не мои. С нарастающим волнением я вдруг осознала, что не могу отличить свои мысли от мыслей дракона. Но когда это произошло? В тот день, когда Сюин отдала мне ожерелье матери, мысли дракона еще казались мне чужими, отдельными от моих. Но я приняла его печать и стала сосудом. Должно быть, именно тогда его сознание начало поглощать мое. Ведь принимая печать и становясь сосудом, заклинатель получает не только способности духа, но еще и черты его характера наряду с нравом. Чаще всего дух подавляет волю своего носителя, получая контроль над его разумом и телом. Внутри расползался липкий страх, сжимая сердце. Все это время я избегала мира духов и избегала встречи с драконом, но долго так продолжаться не могло. Мне придется прибегнуть к силе Цинлуна, чтобы победить канцлера Сему, и поэтому я по-прежнему должна использовать дракона. Однако и он использует меня. Я прикрыла глаза и выдохнула. В те моменты, когда страх полностью поглощал меня, будущее виделось лишь темным пятном. «Для такой, как ты, не бывает счастливого конца», — шептал голос в моей голове. — Омерзительное, отвратительное, чудовище! — Мэйлин, — позвал вдруг Скай, — что не так? Усилием воли я заставила себя сбросить оцепенение и перекатилась на Ская. Теперь наши лица находились друг против друга, и я попросила. — Поцелуй меня. Выпитое вино придало мне храбрости. Я хочу знать, каково это. — Я хочу знать, каково это с тобой, а не с ним, — добавила мысленно. Скай взволнованно вскинул брови. «Нас могут увидеть. Ты не хочешь?» Он отчаянно застонал. «Мэйлин!» Я сама склонилась к нему и едва ощутимо коснулась его губ своими. В то же мгновение ладонь Ская легла на мой затылок, и он ответил на поцелуй, углубляя его. Я чувствовала на губах его вкус. Вино, соль и желание. Сколько раз я представляла, как это будет, и теперь не могла понять — «Все это реально или только снится мне?» Скай вдруг оказался сверху, и наши тела тесно прижались друг к другу. Мои пальцы дрожали, когда я начала развязывать свой халат. Однако Скай вдруг перехватил мою руку, останавливая меня. Его дыхание было тяжелым, а голос хриплым. «Мэйлин!» — выдохнул он. «Остановись!» «Но почему?» — пробормотала я, надеясь, что мой голос не звучит совсем уж жалко. Я не понимала, почему мы должны сдерживаться. Только не теперь. Через несколько часов мы отправимся к горе Фуси, и в моей голове были еще свежи видения, в которых Скай погибал у меня на глазах, да и вообще каждый день мог стать для нас последним. «Если мы продолжим...» — он взволнованно сглотнул. «Боюсь, я уже не смогу остановиться». «Так ведь в этом и смысл! Зачем же останавливаться?» Он застонал и откатился в сторону. Без его тела, которое накрывало мое, вдруг стало холодно и одиноко. Скай приподнялся на локте, заглядывая в мои глаза. «Я хочу все сделать по правилам, Мэйлин». Я демонстративно закатила глаза. «Кому нужны эти правила? Уж точно не мне!» Скай протянул ладонь, чтобы убрать прядь волос с моего лица. Я вздохнула, немного смягчившись, а затем призналась себе, что не могу на него злиться. Мне ведь было известно, что Скай больше всего ценил честь и долг, и, разумеется, он бы не стал устраивать любовные игры в лесу накануне битвы, но все равно я покосилась на него и улыбнулась. Уверена, это было бы забавно. Ответная улыбка озарила его лицо. Он коснулся пальцами моих губ, затем погладил скулу и коснулся виска. «Ты самая красивая женщина из всех, кого я видел», — едва слышно произнес он. Я снова закатила глаза. «Я единственная женщина, которую ты видел за последние месяцы». Скай тихо рассмеялся. «Этой ночью кошмары больше не мучили меня».